В воскресенье я не находил себе места. Я ждал капитана. Он обещал вернуться к этому дню. Чтобы еще раз все проверить, я ушел далеко вверх по ручью, который питает наш водосборник, а заодно посмотрел и два маленьких пруда на самом верху, истоки Нила. На обратном пути, спускаясь лесом, я встретил Ларса Фалькенберга. Он поднимался к себе домой. Выплыл полный месяц, огромный и багровый. Все кругом озарилось. Землю чуть припорошило снегом, подморозило, и поэтому дышалось легко. Ларс был до нельзя приветлив. Он побывал в поселке, пропустил рюмочку-другую и говорил без умолку. Впрочем, я предпочел бы не встречать его нынче. Я долго стоял на взгорке, прислушиваясь к неумолчному шепоту неба и земли. Других звуков не было. Лишь порой раздавалось как бы легкое журчание, когда сморщенный листок плавно опускался на припорошенные ветки. Это напоминало лепет маленького родничка. И снова ни звука, кроме неумолчного шепота. Умиротворение снизошло на меня. Я надел сурдинку на свои струны. Ларс Фалькенберг непременно хотел узнать, откуда я иду и куда собираюсь. Ручей? Водосборник? Вот чепуха, прости Господи, как будто люди не могут сами носить воду. Ох, ши любит капитан всякие там новомодные штучки. То у него пахта осенняя, то еще что. Только как бы ему в трубу не вылететь с такими замашками. Урожай, говорите, богатый? Ну, пусть богатый. А вот догадался ли кто подсчитать, во сколько обошлись все эти машины и люди, что приставлены к каждой машине? На нас с Гринхосеном порядком ушло за лето. Да и на него, на Ларса, за осень немало потрачено. Вот в былые дни в Эвребе богатели и веселились. Господа каждый вечер песни слушали. А кто им пел, я не хочу поминать. А нынче в лесу деревца не увидишь, сплошь пни. Ничего, через годок-другой поднимутся новые деревья. Сказал тоже через годок-другой. Много лет пройдет, учти. Эх, невидаль, капитан. Командуй себе, ать-два, и дело с концом. Он теперь даже не председатель общины. Ты замечал, чтобы хоть одна живая душа пришла к нему за советом? Я что-то не замечал. Ты видел капитана? Он вернулся? Перебиваю я. Вернулся, вернулся, что твой скелет. Чего я еще хотел у тебя спросить? Ты когда едешь-то? Завтра, отвечаю я. Уже? Ларс до краев наполнен расположением ко мне. Он никогда не думал, что я уеду так скоро. Навряд ли я тебя здесь увижу до отъезда, сказал он. Я хочу на прощание дать тебе совет. Хватит транжирить жизнь по-пустому, пора и осесть где-нибудь. Учти, от меня ты это слышишь в последний раз. Не скажу, чтобы мне так уж хорошо жилось, но ведь мало кому из нашего брата живется лучше. А о тебе и вовсе речи нет». У меня есть крыша над головой. Что есть, то есть. Жена и дети, две коровы, одна отелится весной, другая осенью. Еще свинья. Вот и все мое богатство. Особо хвалиться нечем. Но я сам себе хозяин. Если пораскинуть умом, ты со мной не будешь спорить. Да, ты выбился в люди. Нас и равнять-то нечего. Эта похвала сделала Ларса еще дружелюбнее. Теперь он готов костьми лечь ради моего блага. Вот он говорит. Ну, коли на то пошло, так тебя и вовсе равнять не с кем. Ты умеешь делать любую работу, это раз —